Глава 11. Обман. Мельсон, проживший 9 спокойных лет в счастливом браке, впервые стал свидетелем ураганного приступа женской истерики. Уже одна пронзительность поднятого ею крика заставила его почувствовать себя неуютно. Но это был еще далеко не гвоздь программы. То, что Мелисента Стефенс произнесла в течение последующих 10 минут, он навсегда постарался запомнить как пример отчаянного лавирования мысли у невротичной, возможно, опасной женщины, начисто лишенной чувства юмора и находящейся в том весьма рискованном возрасте, который обычно именуют «чуть-чуть за 50». Ей ни разу не пришло в голову, Мельсон был готов в этом поклясться, что ее хотя бы на мгновение могут серьезно заподозрить в совершении преступления. Ее воображение, коль скоро ему пришлось заниматься вещами, которые можно было бы с основанием поставить ей в вину, не шло дальше намека на эгоизм и склонность к безобидным привираниям. Если бы у нее нашли пузырек с ядом в доме, где от отравления скончались 6 человек, она и тогда наверняка сочла бы это лишь неудачным совпадением. А поскольку причиной таких неудачных совпадений всегда являлись другие люди, и во все неприятности ее вовлекали единственное их злобность и бездушное отношение, она, следовательно, и эту ситуацию должна прояснить, выведя на чистую воду лицо, которое одно во всем виновато. Ее первые связанные слова, преследующие эту цель, обрушились на Хедли и на Йоганнеса Карвера. Первому досталось потому, что он, очевидно, принял ее за никуда не годную, неряшливую хозяйку, у которой скопилась целая груда немытых тазиков, и послал своих людей шарить по комнатам. Второму, потому что Карвер был первопричиной ее теперешних затруднений, подсказав ей в свое время заняться росписью фарфора и керамики. «Она», — заявила миссис Стефенс, — расписывала керамику, и всегда считалось, что она делает это великолепно. Цитаты из авторитета в данной области. А теперь этот факт превратили в змею, готовую ее ужалить. Но больше она к кистям не притронется. Сегодня вечером она работала над вазой с фестонами из золотых цветов, и у нее ужасно разболелась голова, потому что она, не щадя себя, напрягала зрение. Карвер знал об этом. Карвер всячески поощрял ее к этой работе, ведь именно он много лет назад положил начало этому ее увлечению. Сегодня ночью, когда он хладнокровно отправился спать, он видел ее за работой. Она пользовалась масляной краской по шиллингу и 3 пенса за тубу, которую разводила скипидаром в блюдечке. Она заплатила за краску из своих собственных карманных денег. Но раз Карверу мало того, что он, одобряя вслух ее экономность в быту, предательски подталкивал ее к разорительным занятиям росписью, и он теперь вступил в заговор с полицией, чтобы обвинить ее в убийстве грязного ворюги, то... Представление оставило чувство неловкости у слушателей. Уродливость происходящего заслоняла его смешную сторону. Для нее оно было, или казалось, что было, исполнено подлинного драматизма. Однако на этот раз спектакль не произвел того эффекта, который обычно, как подозревал Мельсон, производил на обитателей этого дома. События так разрослись, что теперь для успокоения бунтарских настроений от миссис Стефенс требовалось нечто большее, чем просто истерика. Пока она украдкой вытирала глаза после бури, поглядывая туда-сюда из-под припухших, потемневших век, Элеонора оставалась бесстрастной, а на лице Лючии Хандред сквозь дым новой сигареты читалось усталое презрение. Но Мельсон смутно осознавал, что за всем этим ураганом эмоций скрывалась более глубокая причина. «Сожалею, что это вас так расстроило, миссис Стефенс», — сухо произнес Хедли. «Если краска появилась в тазу по этой причине, то это легко можно будет доказать. Тем временем, однако, я принужден настаивать на ответе еще на ряд вопросов. Не могли бы вы рассказать мне, чем вы занимались сегодня вечером, начиная с того момента, когда мистер Карвер запер входную дверь, поговорил с вами, пока вы расписывали вазу, и поднялся к себе? Она апатично повернулась к нему с выражением мученицы, которой уже все равно, что с ней сделают, и ее покрасневшие от слез глаза показались над платком. «Я проработала примерно до половины одиннадцатого», — ответила она, и при упоминании об этом в ее глазах вновь заблестели слезы. Она промокнула их платком. «Я так устала, что у меня не было сил даже убрать свою работу, хотя я всегда стараюсь это делать, я...» Она вдруг словно вспомнила о чем-то, закрыла глаза и потом отрывисто проговорила. «Я и в самом деле считаю, что вы могли бы оставить меня в покое. Я ничего не знаю об этом вашем противном гнусном убийстве. Я легла спать и, естественно, перед сном вымыла руки, испачканные в краске. Больше я ничего не знаю. Я проснулась, услышав снаружи шум, шаги, поднимающиеся по лестнице, и голоса людей. Я выглянула за дверь, и из того, что я услышала, сверху я имею в виду, где Элеонора разговаривала с этим представительным джентльменом». Доктор Фелл расцвел в улыбке и наклонил голову. Это было самое скромное описание его наружности, которое он, вероятно, слышал за последнее время, но она с готовностью приняла его поклон за выражение поддержки. «Да, вы согласитесь со мной, я знаю. Итак, я поняла, что какого-то вора ранили или убили, или еще что-то, когда он пытался проникнуть в дом. И это было так ужасно, особенно если учесть, что Элеонора стояла там перед мужчинами почти без всего. Но я не знала, что произошло, поэтому собиралась окликнуть ее, но не окликнула, а оделась». Она неожиданно замолчала, пошмыгивая носом. Хедли некоторое время ждал, когда она продолжит. Однако это, очевидно, было все, что она хотела сказать. «Вы, стало быть, потрудились полностью одеться?» — спросил Хедли. «Прежде чем вышли узнать, что случилось?» Она кивнула с рассеянным видом. Потом замерла, словно значение вопроса только сейчас дошло до нее, и поджала губы. «Я позаботилась об этом в первую очередь». «А теперь один очень важный вопрос, миссис Стефенс». Хедли медленно поднял глаза. «Вы, случайно, не помните вторник на прошлой неделе? Вторник, 27 августа». Миссис Стефенс, явно глубоко пораженная, перестала промокать глаза платком. Затем ее лицо покрылось от боли новой сеткой морщин, она судорожно сглотнула и воскликнула. «Вы что, специально решили все вытащить на свет с тем только, чтобы иметь удовольствие мучить меня? И откуда только вы узнали, что Гораций, что это был день его похорон? Он умер 24-го». 24 августа 1912 года, в тот самый год, когда утонул «Титаник», и похороны состоялись 27-го в Стоук-Брэдли, в Баксе. Я никогда не забуду тот день. Вся деревня, значит...» — жестко сказал Хедли. «Раз это был день смерти вашего мужа, вы, конечно, вспомните, мой покойный муж!» Прервала его миссис Стефенс, с суровым видом поджимая губы, несмотря на слезы, вновь навернувшиеся на глаза. «Был свиньей под лицом, хотя я никогда не скажу дурного от слова от тех, кто оставил нас, перейдя в мир иной. Он пристрастился к выпивке и был убит на войне. Я не имела в виду мистера Стефенса. Я говорил о его несчастном брате Горации, который был мне все равно, что как муж. Столь многие из тех, кого я знала, уже умерли. Стоит лишь подумать об этом, и мне становится так грустно. Но каждую годовщину я люблю собирать вокруг себя тех, кто мне дорог. Это служит мне утешением. Разумеется, я помню вторник на прошлой неделе. Йоганнес и я пили чай вот в этой самой комнате. Я хотела, чтобы собралась вся семья, но Элеонора, конечно, не могла не опоздать, раз мы собирались по такому поводу. «Теперь я начинаю понимать, что к чему», — мягко проговорила Лючия Хандред. «Именно во вторник тот бедняга и часы. Так-так». Хедли не обратил на это никакого внимания. Не сводя пристального взгляда с миссис Стефенс, он быстро повторил. «Вы и мистер Карвер пили чай. В котором часу?» «Ну, сели мы уже довольно поздно. Где-то около половины пятого. А встали из-за стола несколько часов спустя. Вы знаете, как это всегда бывает, когда начинаешь вспоминать старых друзей?» «Да. Я помню, потому что было уже половина седьмого, когда я позвонила Китти, чтобы она убрала со стола, а Элеоноры все еще не было». «Китти, это ваша горничная?» «Так. Мисс Хандред, не скажете ли вы нам, где вы были в тот день, скажем, между половиной шестого и шестью часами?» Она, похоже, пыталась решить, как именно ей следует отнестись ко всему этому. Но когда она заговорила, голос ее звучал бесцветно, лишь с достаточной нотой вежливого внимания, и она не поднимала глаз на Хедли, пока не закончила. «Вторник, 27-е. В тот день шел дождь или нет? Мне кажется, это был тот день, когда я была приглашена на коктейль в Челси». «Имена людей, которые устраивали вечер». «Минуточку, инспектор. Не нужно этого записывать. Так сразу ответить сложно, не правда ли?» Она нахмурилась, опустила голову и ссутулила плечи, словно баюкала свою сигарету. «Я загляну в дневник, и тогда скажу вам точно». Она подняла глаза. «В одной вещи, однако, я вполне уверена. Я не была нигде поблизости от универмага Геймбридж». «Ну, скажем, я там была», — сказала Элеонора неожиданно и с таким простодушием, что Мельсон буквально подпрыгнул на месте. «Только непонятно, при чем тут Геймбридж. Вы имеете в виду тот день, когда кто-то убил этого беднягу и стянул все экспонаты с ювелирной выставки? Я, должно быть, была в магазине, когда это случилось, хотя ничего об этом не знала и ничего не слышала, пока не прочитала в газетах на следующий день». Она, видимо, встревожилась, глядя на обращенные к ней лица, и, занервничав, умолкла. «Ну и что из этого? Какое это к нам имеет отношение?» Хедли был ошарашен. Он смотрел то на одного, то на другого из присутствующих с каким-то диким выражением лица, потом остановил взгляд на докторе Фелле, который, судя по виду, и сам испытывал большое смущение. «Кто-то, — подумал Мельсон, — был выдающимся лжецом. Лжецом настолько талантливым и опытным, что...» Хедли рявкнул: «Войдите!» В ответ на стук в дверь, и сержант Бетс, появившийся на пороге, нерешительно остановился, увидев комнату, полную людей. «Ну?» — требовательно крикнул ему расстроенный главный инспектор. «Выкладывайте, что там у вас?» «Касательно того пьяного джентльмена», — начал Бетс все так же нерешительно. «Да?» «Он действительно у себя в комнате, сэр. Я слышал его храп через замочную скважину. Но стук в дверь не дал никаких результатов, а сама дверь закрыта изнутри на задвижку. Какие будут указания? Постучать погромче, выломать дверь или еще что-нибудь?» «Нет, пока оставьте его в покое». «Да, что еще?» «Там старушка какая-то пришла, сэр. Вошла в дом через черный ход внизу, и с ней еще девчонка, симпатичная такая. Старушка говорит, что она здесь работает, убирается в доме. Она слегка навеселее и в прекрасном настроении. Хотите поговорить с ней?» «Да. Мы соберем их здесь всех вместе», — твердо сказал Хедли. «Эти две будут последними. Я хочу, наконец, докопаться до истины. Пошлите их сюда, Бетс. Ни слова о том, что произошло. Просто скажите «ограбление».» Он жестом предложил всем сидеть молча, пока не придут экономка и горничная. Мельсон поймал себя на мысли, что с некоторым нетерпением ожидает встречи с миссис Гарсон и Китти Прентис. Для него они несли с собой как бы некую последнюю жутковатую надежду, но их появление разочаровало его. С первого взгляда он решил, что они вряд ли пополнят список подозреваемых. Обе вошли в гостиную с некоторым трепетом. Миссис Гарсон торопливо, картина демонстрируя свою готовность быть полезной. Это была невысокая, плотная женщина. Когда-то она, видимо, слыла настоящей красавицей, но теперь от былой красоты осталась лишь привлекательность и приветливое выражение лица. На ней была шляпа с пером, широкие поля которой многочисленностью и крутизной своих изгибов напоминали американские горки. Внимательные, несколько на выкате карие глаза напоминали выражением «блаженную корову». Отсутствующие передние зубы делали очень заметными те, один или два, что еще оставались наверху. Ее исключительной особенностью являлась привычка запрокидывать назад голову во время разговора и медленно наклонять ее вперед, не сводя глаз собеседника, в то время как голос приобретал трубное, величественное звучание, словно подражал завыванию ветра. Жесты соответствовали. «Я вижу, у нас сегодня полицейские, мэм». Дружелюбно обратилась она к миссис Стефенс, как будто говорила о званом вечере. Затем к ней вернулись ее театральные манеры. «Это ужасно, хотя меня удостоверили, что ничего не похищено. Я должна принести извинения за наше непредвиденное опоздание. Дело в том, что на Фулхэм-Роуд наш омнибус столкнулся с грузовиком, по каковому поводу водитель и кондуктор омнибуса вступили в беседу с водителем грузовика и обменялись выражениями, и, поверьте, такими ужасными выражениями». «О, подтвердила Китти, энергично кивая головой. Ее лицо раскраснелось, маленькая шляпка съехала на бок. «Я не задержу вас надолго», — сказал Хедли самым обычным тоном. «Я руковожу расследованием и должен задать вам 1-2 вопроса, больше для формы. Ваше имя?» «И мы были принуждены идти домой пешком. Генриетта Гарсон, 2Т», — любезно добавила она, увидев, что Хедли записывает. «Как долго вы живете в этом доме?» 11 лет. Она откинула голову, и ветер начал набирать силу. «Я не всегда была такой, какой вы меня сейчас видите», — сказала она с проникновенной грустью. «Мне доводилось играть на сцене». «Да, да, конечно. А теперь, миссис Гарсон, я бы хотел услышать от вас полный отчет о том, где вы обе побывали сегодня вечером». «Неужели полиции интересно знать такие вещи?» «Нет, в самом деле?» Восхищенно прощебетала миссис Гарсон. «О, уверяю вас, мы провели премилый вечер. У Лайонса мы встретили мистера Альберта Симмонса, верного рыцаря Китти. Потом мы направили свои стопы в Marble Arch Павильон, где посмотрели музыкальный фильм, легкую романтическую комедию «Принцесса Утопии». Ансамбль был чудесный, должна сказать», — заметила миссис Гарсон, складывая руки на манер театрального критика, — «что разворачивание замысла подчеркивало 3 драматических принципа: единства, последовательности и выразительности, но ансамбль был чудесный». «Угу». Кити вновь утвердительно кивнула головой. «Вы были вместе весь вечер?» «Да, безусловно. После фильма мы направились домой к родителям Альберта на Фулхэм, и знаете, это поистине удивительно, как незаметно пролетело время. Было уже около полуночи, когда...» «Благодарю», — буркнул Хэдли. Взгляд его стал еще более озабоченным. «Один последний вопрос. Вы помните позапрошлый вторник? 20-й тот день, Генриетта?» Оживленно вмешалась миссис Стефенс, забыв о пролитых слезах. «Тот день, о котором я тебе рассказывала, помнишь, когда дорогой Гораций...» «День того ужасного убийства!» Произнесла Кити с таким удовольствием, словно катала во рту конфету. «Оу!» Измотанный главный инспектор в конце концов сумел таки получить требуемую информацию. В тот день между 17:30 и Китти и миссис Гарсон пили чай внизу с некой мисс Барбер, которая убирается в доме по соседству. Перед этим в 17:45 Китти отнесла чай миссис Стефенс и Карверу. Где-то в начале 18:00 она снова поднялась туда и принесла еще кипятку, а в 18:30 убрала скатерть. Хэдли сделал последнюю пометку. «Есть человек, которого вы могли видеть в герцогине Портсмутской. Вы, может быть, даже разговаривали с ним. Этот человек сейчас здесь, в доме». «Бэтс!» — рявкнул Хэдли, явно не желая быть свидетелем очередной истерики. «Проводи их наверх. Пусть взглянут на Эймса. Потом запиши все, что они, возможно, пожелают сказать по этому поводу». Когда миссис Гарсон и Китти вышли, Хэдли обвел остальных пронзительным взглядом. «Теперь вы все понимаете, в чем дело. Некто в этом доме обвинил одну из пяти проживающих здесь женщин в том, что она и есть та воровка, которая убила дежурного администратора Геймбриджа. Одна из вас была обвинена в убийстве. Постарайтесь четко это усвоить. Итак, я даю обвинителю последний шанс высказаться сейчас. Кто это был?» Молчание. «Кто видел женщину, сжигающую запачканные кровью перчатки? Кто видел браслет с бирюзой и украденные часы у одной из вас?» Он стукнул по столу костяшками пальцев, резкий звук вернул им дар речи. «Не знаю, о чем вы говорите», — воскликнула Элеонора. «Я в первый раз об этом слышу. И я, разумеется, никого не убивала в универмаге. Если бы я убила, неужели вы думаете, я оказалась бы настолько глупа, чтобы признать, что была там?» Миссис Стефенс, оправившись после первого испуга, уже успела все взвесить. «Как удачно!» — пробормотала она с холодной любезностью. «Что вы знаете, где я была весь день в годовщину похорон Горация? То, что вы говорите, поистине возмутительно. Я тоже заявляю о своей невиновности», — вставила Лючия с ироничной усмешкой. «Не беспокойтесь, алиби я вам представлю. Меня тревожит лишь тот лжец, который сказал вам такое, если только кто-то действительно обвинил нас, и вы не морочите нам головы». «Тогда», — мягко произнес Хэдли, «вы, вероятно, позволите нам провести тщательный досмотр ваших комнат прямо сейчас». «С удовольствием», — ответила Лючия. «У меня нет никаких возражений», — сказала Элеонора, слегка посапывая носом. «Ищите сколько хотите, только потом все разложите по местам». Миссис Стефенс выпрямилась на стуле. «Я не позволю ничего подобного», — воскликнула она, и ее глаза опять подернулись влажной дымкой. «Вы будете обыскивать мою комнату только через мой труп, я закричу!» Я вызову по... Я дойду до министра внутренних дел. Я позабочусь, чтобы каждый из вас вылетел с работы, если вы посмеете совершить это немыслимое... О, мои нервы! Неужели нельзя оставить бедную? К тому же... Вы знаете, что я этого не делала. Вы знаете, где я была. Так какие у вас могут быть основания настаивать на обыске моей комнаты? Хэдли устало поднялся на ноги. «Пока все», — сказал он, махнув рукой. «На сегодня придется оставить все как есть. Тело сейчас вынесут. Вы можете отправляться спать, если желаете». Но его слова о том, что одна из них обвиняет другую в убийстве, сыграли свою роль. Атмосфера в доме, и без того отнюдь недружелюбная, сгустилась настолько, что женщины, казалось, не спешили расходиться. Миссис Стефенс ждала Элеонору. Элеонора ждала, пока уйдет миссис Стефенс. Наконец Хэдли осведомился. «Да, у вас есть еще что-нибудь?» И тут они обе заторопились к двери. Только Лючия Хандред сохраняла холодную, высокомерную жизнерадостность. У двери она оглянулась через плечо. «Что ж, желаю удачи, мистер Хэдли», — кивнула она. «Если вы собираетесь копаться в моей берлоге, надеюсь, вы постараетесь закончить побыстрее. Я хочу лечь. Спокойной ночи». Щелкнул язычок замка. Напряжение на время спало. Мельсон тяжело опустился на стул. Он вдруг почувствовал, как холодно в гостиной. «Фэлл», — проговорил Хэдли, — «а у меня, должно быть, слабеет хватка. Я подозреваю, что до сих пор я не вполне удачно управлялся с этим делом. Убийца здесь». «Убийца здесь, под этой крышей, я могу дойти до него в течение минуты. Они все здесь. Так кто же из них?» Доктор Фелл не ответил. Он оперся локтем на ручку трости и положил подбородок на свою большую ладонь. Ленточка его очков подрагивала на сквозняке, гулявшем по большой белой комнате. В остальном его фигура была совершенно неподвижна. Издалека с краткой непреложностью часы на Линкольнс-Инн пробили половину четвертого.